Кошель тугой, шампанское рекой. Но вот пришла разрасплата, здравствуй, финиш. Я стал не тем, я просто стал изгой. Теперь тебя и мне вдомёк, что их сосчитан срок. А ты всё та расплата, здравствуй, финиш. Урок намёк, не брок, не брок, не брок. Противоречи, расставания, встречи, круг замкнется и опять. Где-то мы столкнемся, да не разменемся, но я тебя не буду знать. Так все пошло, глупо и смешно. Чем кому это? Философ мой, малыш мой, милый, ты приходи к нам, будешь королем. Начнем сначала.